Глава 11. «Что это, ваше благородие?» — ошеломленно пробормотал рыбак. «Потом расскажу», — ответил я и подхватил оба выпавших камня. «Пока соберите осколки». Мужики приступили к делу, а я не удержался и еще раз посмотрел на добычу, стоящую целое состояние. Первым было семя кристалла, вещь в этом мире известная, редкая и чрезвычайно дорогая. А вот второй — средняя жемчужина иллюзий. И в том, что таких тут никто не видел, у меня сомнений не было. Понятно, что магию иллюзий я мог творить сам, трансформируя ту же стихийную энергию, но, учитывая потери при переходе, ее сила никогда не сравнится с тем, чего я могу достичь, используя поток из этой фиолетовой красавицы. Забавно, ведь действительно, продав эти две штуки, я могу купить себе деревню в 5 раз больше этой и где-то недалеко от столицы. Но, разумеется, делать этого не буду. Зачем мне ограничивать себя, когда тут я могу делать вообще все, что угодно? — Готово, ваше благородие, — отчитался рыбак. — Про то, что мы достали, пока никому ни слова, — сказал я. Мужики кивнули, и уже через секунду мир снова мигнул, и мы оказались неподалеку от деревни. В 5 местах в заборе зияли огромные дыры. Рогатые твари с ревом носились между домами. По счастью, теперь без кристалла их физические характеристики серьезно просядут, и добить их будет не так сложно. «Если силы есть, идите помогите», — кивнул я в сторону деревни. А сам подошел к туше одного из монстров и сел на нее. «Мы лучше вас посторожим, ваше благородие», — ухмыльнулся рыбак и сел рядом со мной. «Это же семя, из которого можно вырастить кристалл, выпало». Вопрос меня напряг. К большому счету, сейчас решалось, могу ли я этим ребятам доверять, и не посчитают ли они, что куш слишком велик, чтобы упускать свой шанс. Тем более, все в деревне, включая отряд Влада, были заняты уничтожением зубров, и в нашу сторону никто не смотрел. «Семя», — кивнул я, — готовясь в любой момент скастовать магию. «А еще вопрос, можно?» «Можно. А вы на продажу его... или посадите?» «Ты уже многое слышал, чтобы знать ответ на свой вопрос». Я повернул голову и посмотрел в карие глаза рыбака. «Да, но я хотел убедиться, что правильно понял. Я его посажу в Савино. То же самое я буду делать и с другими семенами. Я собираюсь сделать это место важным центром империи». «Вы странный, ваше благородие. И отбитый». Мужик широко улыбнулся и вытер залитое кровью лицо. «Мне кажется, мы и подружимся». «Нормальные тут не приживаются», — кивнул все это время стоявший перед нами топор и протянул мне какой-то тюбик. «Это масть, милый, натрите шеи, руки, кровь льется». «Спасибо». Я выдавил густую субстанцию и принялся смазывать раны. «И когда мы в бою, вместо ваше благородие кричите «Дима». «Хорошо, ваше благородие». Рыбак поднял руку и, видимо, только в последний момент удержался, чтобы не хлопнуть меня по плечу. Вместо этого он смущенно огляделся и запустил пятерню в черную бороду. «Спасибо, мужики». Я усмехнулся и сам долбанул скромнягу по спине. «Уверен, что мы подружимся». Я встал, и в этот момент из деревни очень громко заголосили. «Пойдем». Я взял в руки лук и зашагал к дырам в заборе. Как оказалось, зубров из миграшки вылезло 14 штук, и аж 11 из них успело прорваться внутрь. По деревне будто прошелся смерч. Стены многих домов были проломлены, а небольшие постройки и вовсе снесены. Когда мы пришли, охота уже заканчивалась, где-то вдалеке добивали последних ослабевших монстров, а метрах в 10 от нас собралась голосящая и причитающая толпа. «Бориса Водника убила!» — крикнул стоящий тут же Ваня. «Живой еще!» — отдернула его какая-то тетка. «Это кто-то из наших?» — спросил я рыбака. «Нет, это староста местный!» — с хмурым лицом ответил он и врубился в окружившую место происшествия толпу. «Куда прешь?» «Да это рыбак! И тот самый парень, кто к кристаллу побежал. Это барон наш, он маг. Пропустить тебя!» Люди расступились, и я увидел раненого. «Ух, ё!» — выдохнул идущий сзади топор. Да уж, Борису не повезло. Его насадили минимум на 2 рога. И сейчас его грудь и живот представляли собой кровавое месиво. Жив он был лишь благодаря стоящим рядом с ним на коленях светловолосым парню и девушке лет 20. Он, судя по всему, владел магией земли, а она — воды. Вот только их запаса маны, да и навыков тут вряд ли хватит. «Он хороший мужик», — посмотрел на меня с надеждой рыбак. «Интересно, почему мне каждый раз пытаются дать дополнительную мотивацию? Неужели я выгляжу бессердечной сволочью? Надо чаще улыбаться». Я залез в карман и вынул 2 жемчужины, соответствующие навыкам ребят. «Спасибо», — парень сразу же схватил зеленую, а девушка — синюю. Магия, льющаяся из раны, тут же засияла ярче, но и этого было мало. Поэтому свои ладони я положил юным лекарям на шеи. «Хотел же ежедневных тренировок. Получай». На самом деле это было очень сложное упражнение. Надо мало того, что разделить поток энергии на 2 половины и пустить их в разные руки, так еще и трансформировать каждый отдельно. В магию земли для парня и воды для девушки. В этом мире я таким еще не занимался, и поэтому сначала это были не потоки, а скорее ручейки, но спустя минуту стало получаться намного лучше. Чувствуя подпитку, ребята воспряли духом и, признаться, сумели меня удивить. Хоть и не быстро, но страшные раны в животе и груди старосты стали понемногу зарастать. Впрочем, этого все равно было недостаточно. Я уже видел дно своего резервуара, а перед глазами все плыло. «Сани есть!» — не переставая передавать энергию, я посмотрел на обступившую нас толпу. «Какие сани?» — спросил кто-то. «Такие, чтобы ребят и Бориса до Савина довести». «Сани есть!» — повернул ко мне бледное, покрытое потом лицо парень. «Но по снегу их 2 часа тащить. Мы не продержим его столько. Мои за 20 минут домчат. Давайте их сюда». «Чего встали?» — рявкнул топор. «Сани сюда!» Момент погрузки я запомнил плохо и в себя пришел уже сидя на стуле в чьем-то доме. «Вот, пейте, ваше благородие. Это тоже мило сделало. Лучше будет». Я сделал глоток из фляги, которую приложил к моим губам рыбак. Горло обожгло, а по телу тут же разлилось приятное, бодрящее тепло. Черт, что за чудо эликсиры и мази! Почему я себе такие еще не выпросил? «Они уехали?» — спросил я. «Да, ваше благородие, 6 наших тащат, 2 толкают. Должны быстро домчать, потом назад придут». На самом деле я все равно сомневался, что старосту сумеют спасти, но так у него хотя бы есть шанс. «Хорошо», — я кивнул, — «мне нужно плотно поесть, а потом час помедитировать». «Группа собрана, Петр Алексеевич», — доложил влетевший в зал наблюдений первый помощник. «Ждите», — майор кивнул и снова повернулся к пузатому монитору. «Перепроверьте еще раз». «Уже 5 раз проверил, Петр Алексеевич», — сидящий за древним компьютером оператор ткнул пальцем в экран. «Вот тут он был, рядом с верхними буграми, на берегу реки. 26-й уровень». Майор задумчиво посмотрел на карту, на которой сияли точки диких кристаллов и цифры, указывающие их уровень. Произошедшее выглядело странным. В принципе, закрыть мигрирующий кристалл без больших проблем могла группа средних магов. Вот только чтобы войти в такое, нужно было обладать магическим резервуаром, соответствующим рангу не ниже адепта. Откуда такой взялся в этих краях? Любой другой на месте майора просто порадовался бы и внес лишнюю палочку в отчет. Но Петр Алексеевич в неполные 30 не просто так стал начальником Южного узла контроля за дикими кристаллами. Он был умным, прозорливым, сильным магом огня. Но самое главное, он понимал, что в борьбе с чужеродной напастью главное — люди. Точнее, не обычные люди, а таких в неассимилированных деревнях жило в достатке. «Соберите данные за последний месяц по этому району», — приказал он все еще стоящему в дверях помощнику. А группу зачистки, раз уж все равно собрали, пошлите на тренировочный полигон. Пусть отрабатывают высадку, завтра им предстоит много работы. Через 2 часа, когда группа, сопровождавшая Бориса Водника и 2 молодых магов, вернулась в верхние бугры, я уже не просто пришел в себя, но и практически полностью восстановился. Сытная еда, а также правильная медитация с жемчужинами, одна из которых среднего размера, поистине творят чудеса. К слову, когда старосту доставили в Савино и передали в руки Милы, он был еще жив, а это значит, его шансы выжить немного возросли. «Вы точно хотите идти, ваше благородие?» — Влад кинул взгляд в окно. «Через 2 часа начнет темнеть». «А ты темноты боишься?» — усмехнулся я. «Пока снег еще не весь сошел, а листьев на деревьях нет, мы можем перемещаться быстро, не опасаясь нападения монстров из засады. Так что выдвигаемся». Мы вышли из дома и угодили в руки 2 десятков ожидающих меня местных жителей. «Ваше благородие!» Вперед вышел коренастый мужичок 50 лет. Он стянул с лысеющей головы шапку и сжал ее в руках. «От всех жителей нашей деревни мы хотели сказать вам спасибо. Чем мы можем отблагодарить вас за помощь?» «Пожалуйста», — кивнул я и оглядел ближайшие дома, в стенах которых зияли крупные дыры. «Вообще, я хотел нанять техников, строителей и лесорубов, но, сдается мне, в ближайшее время вам и так будет чем заняться». «Это да», — мужик тоже посмотрел на царящую вокруг разруху. «Но мы все равно хотели бы». «Давайте так», — прервал я парламентера. «Если Борис поправится, то мы с ним этот вопрос и обсудим. А если нет, то я приду к вам снова, и мы поговорим». «Хорошо». Люди в разнобой поклонились, и мы направились к дырам в заборе. «Ваше благородие!» — окликнул меня сзади мужской голос, когда мы уже подошли к ограде. Я обернулся и увидел гориллу. Нет, это, конечно, был человек, но уж очень он своим внешним видом это животное напоминал. Среднего роста, но очень крепкий и с непропорционально длинными мускулистыми руками. К слову, несмотря на прохладную погоду, одет он был лишь в штаны и футболку. «Слушаю». «Вы сказали, вам нужны техники», — пробасил мужик. «А какого рода?» «Разного. Что ты умеешь?» «Я люблю механизмы. Из того, что мы находим на том берегу, собираю моторы, в том числе для машин и лодок. Недавно даже граф Синицын купил один». Я замер и уже совсем другим взглядом окинул мужика. Да, в Савино тоже были мастера, разбирающиеся в технике, но я не слышал про то, что их товар покупают. «Мне это интересно», — кивнул я. «Можешь прийти завтра в Савино с образцами?» «Могу». На заросшем щетиной носатом лице расплылась широкая улыбка, от которой мне стало немного не по себе. «Отлично, только один не ходи. Наверняка еще кто-то захочет посмотреть на то, как меняется наша деревня. Возьми и их, вместе безопаснее». «Хорошо, ваше благородие!» Горилла кивнул и, развернувшись, едва ли не бегом унесся прочь. «Эдуард — хороший мужик», — шепнул мне рыбак. «Только он немного жадный». «Если немного, то не страшно», — усмехнулся я и прошел через дыру в заборе. «Ладно, отставить треп, нам еще 6 километров пехать». Идти вдоль реки было одним удовольствием. Неизвестно почему, но кристаллы в воде не появлялись, и водяных монстров, соответственно, не выпускали. Так что контролировать приходилось только одну сторону, и двигались мы быстро. Пока мои бойцы отстреливали и рубили редких атакующих монстров, я внимательно оглядывал берег. Идеально. Река Воронеж будто специально была создана для моих планов. Ее ширина в этих местах редко превышала 30 метров, а течение было достаточно быстрым. При этом подход к воде имелся на любой вкус, от совсем пологого до обрывов. А если учесть, что практически везде под нами глина, Есть где размахнуться. «Воздух!» — крик Влада выхватил меня из размышлений, и я сразу же вскинул лук. Ерунда какая. Всего лишь стая мутировавших ворон, и они точно не бросятся на такую большую группу, в отличие от нас. «Огонь!» Мы выстрелили одновременно, и больше 10 вредителей попадало в реку. «Огонь!» В итоге стаю мы проредили почти в половину, и хоть и потратили стрелы, но порадовались этому. Ведь нас-то они не трогали, но для одиночек, а также домашних животных, представляли большую угрозу. «Встать в строй!» — скомандовал Влад. «Осталось 2 километра, скоро монстров будет больше». Начальник охраны, а ныне уже и военачальник моей пока маленькой армии, оказался прав. Чем ближе мы подходили к гнезду диких кристаллов, тем чаще нас атаковали, но настоящие проблемы опять доставила только последняя волна мутантов. «Держим строй, медленно отходим, продолжаем стрельбу!» С противоположного берега это, должно быть, выглядело эпично. 20 с лишним человек медленно пятятся и палят из усиленных магией луков, а за ними по пятам ползет огромная, шевелящаяся масса коричневых, шипастых аллигаторов. «Вот, девки обрадуются», — заржал рыбак, выпуская очередную стрелу. «Будут им крокодиловые сапожки». Да уж. На самом деле, даже без жемчужин, только продавая прочную кожу мутантов, можно было неплохо заработать. Но неплохо меня не устраивало, мне надо сразу и много. «Все, ваше благородие!» — крикнул Влад, вытирая выступивший на лбу пот. «Тогда за мной. Закроем парочку кристаллов, потом можете шкуры снимать». В этот раз, во избежание появления очередного здоровенного древня или аналогичной неприятной зверушки, мы решили сразу зачистить крупные кристаллы, а мелочевку оставить на потом. «Гришу бы в следующий раз взять», — заметил топор. «Еще проще было бы». «Он не вступил в гвардию», — напомнил я. «Я поговорю с ним». «Поговори, но это не должна быть обязаловка. Гвардия — это элита. Ей больше дают, но к ней больше требований». «Я понимаю, ваше благородие». «Отлично, тогда заходим». Первым был кристалл 12-го уровня, но нашей тройке никаких проблем он не доставил. Пока долбили зубастых страусов с длинными когтистыми лапами, я даже ни разу не применил магию. В общем, это была приближенная к боевым условиям тренировка, и меня это полностью устраивало. А еще больше меня устроила малая жемчужина огня — 100 000 рублей меньше, чем за 10 минут. Да, если действовать неаккуратно и просто завалить рынок этим на самом деле легкодоступным товаром, то совсем скоро цены на него рухнут. Тут большая надежда на Феникса и на то, что он сумеет реализовать большие объемы, но делать это в разных местах и не сильно афишируя. «Удачно?» — спросил Влад, когда мы вышли. «Что за странный вопрос?» — ухмыльнулся я и коснулся следующего кристалла. В Савино мы вернулись около 10 вечера. Мои карманы грели 7 новых малых жемчужин, а бойцы изгибались под тяжестью крокодильих шкур, осколков кристаллов и другой полезной добычи. «Неплохо», — покивал Свят, провожая взглядом гордых и довольных охотников. «Ну, мы тоже знатно потрудились». Он окинул рукой еще в 2 раза увеличившуюся вырубку и аккуратно сложенные бревна рядом с ней. «Пора начинать строить помаленьку», — я довольно потер руки. «Да, в процессе уже», — Свят широко улыбнулся. «За сегодня ребята разобрали и почти собрали в другом месте ваш дом. Вроде даже без лишних деталей обошлось. Но самое главное, наполовину готова пилорама. До 4 бревен за раз сможем обрабатывать. Бензина только непонятно, где столько взять». «Обойдемся без бензина», — я подмигнул рыжему. «Как там Борис? Тот раненый из другой деревни». «Да вроде жив еще», — пожал плечами Свят. «Они все у знахарки». «Хорошо, пойду к ним». «А, если дом уже разобрали, где девочка?» «В 3-м нашем доме работает. Туда же и вещи пока перетащили. Там, конечно, некоторые бойцы Влада живут, но ничего, поужмутся ради Катюхи, и тем более меня. — Со мной к Миле пойдешь? — Да я думал, мы хавать пойдем, там уже поляну накрыли. Хавать, конечно, хотелось зверски, но и проведать гостей было важно. Ты иди, я скоро. Я развернулся и быстро зашагал к дому Милы. — Куда без охраны-то? — догнал меня Свят. — Потерплю уж 15 минут. Когда мы пришли, в освещенной свечами уже знакомой операционной, стало тесновато. Два юных мага сопели на диване, а Мила клевала носом на стуле. Сам же больной, похоже, просто спал. — Как он? — спросил я хозяйку. — Жить будет. Ее лицо выглядело усталым, но довольным. Я дала ему настойку, она увеличивает выработку крови. Вставать завтра еще не сможет, но говорить вполне. — Умница моя! Я не сдержался и погладил девушку по рыжим волосам. Если бы ребята его не довезли и не помогали, я бы не справилась, — скромно улыбнулась девушка. — И они тоже молодцы. Позаботишься о них до завтра? — Да они не проснутся до завтра. — Ну и хорошо. Ты слышала, уже старый дом разобрали. — Правда? Так быстро? — зеленые глаза Милы засияли. — Да, постройка нового дома — приоритетный проект. — Ладно, мне пора. Завтра зайду. — Буду ждать. — Ваше благородие, неужто вы влюбились? — с ехицей в голосе спросил Свят, когда мы снова вышли на улицу. — Я люблю всех людей, — ответил я. — Трансформаторная готова. — Вчера еще. Даже провода к пилораме на новую кухню и еще кое-куда провели. Только я так и не понял, нахрена она пока нужна? Поблизости же ни электростанций, ни воздушных кристаллов. — Пойдем, покажу. На самом деле, семя можно было посадить где угодно, лишь бы поближе к красному кристаллу, но не совсем вплотную. Поэтому трансформаторную сделали в небольшой комнатке в том доме, куда сейчас переехали Свят и Катя. Конечно, если бы в будущем я не планировал находить другие семена, я посадил бы кристалл земли и сделал это километрах в 2 отсюда. Но до посевной еще было время, а электричество нужно уже сейчас. Вот трансформатор... Ни хрена себе. Это откуда? Миграшка подарил, усмехнулся я и положил семя на подключенную к проводам металлическую пластину. Закрой дверь и врубай, чтобы семя проклюнулось. Ему нужна любая энергия в достаточном количестве. А чтобы оно стало белого цвета, в него сейчас нужно влить магию воздуха. Охреневший Свят дернул рубильник, и, получив заряд из работающего бензинового генератора, семя засветилось. Я же, сжав малую жемчужину воздуха, в одной руке, в другой стал кормить ее нужной магией. — Ваше благородие, — тихо проговорил Свят, — вы же понимаете, что наличие второго кристалла долго скрывать не выйдет. — Понимаю. — И вы понимаете, что деревня с двумя кристаллами рядом — это лакомый кусочек, который захотят получить многие? — Понимаю, Свят, все понимаю. Я оглянулся и посмотрел помощнику в глаза. Именно поэтому, пока они еще маленькие и не такие притягательные для всяких уродов, мы должны здесь укрепиться настолько, чтобы дать отпор любому из них. — Дела, — пробормотал Рыжий. И тут его лицо озарила детская улыбка. — Глядите, растет! Воздушный! Да, семя проклюнулось, и сейчас вместо прозрачного хрусталика на пластине уже высился 5-сантиметровый белый кристаллик. Если не отрубать электричество, то уже к утру это будет полноценный кристалл воздуха. И даже на первом уровне, если его правильно настроить, он сможет заменить половину наших бензиновых генераторов. — Ваше благородие, вы там? — за дверью раздался голос Влада, а потом стук. — Ты один? — С Катей. — Заходите. Дверь скрипнула. — Откуда это? — Ой, какая прелесть! — Закройте дверь и осторожнее. Плита под напряжением. И вообще, говорите тише. Чем позже об этом узнают, тем лучше. Попробуем создать вид, что кристалл воздуха в подвале того дома. Это из мигрирующего кристалла выпало. Ой, а можно потрогать? Я не сдержался и рассмеялся. Говорят, тут кормят. Может, пойдем, и я за ужином расскажу. Петр Алексеевич, вот отчет по исчезнувшему мигрирующему кристаллу. Помощник зашел в кабинет и положил на стол папку. «Я немного занят», — пробормотал майор, глядя в монитор стоящего на рабочем столе компьютера. «Что там в двух словах?» «Если в двух словах, то несколько дней назад деревню с нейтральным кристаллом передали молодому барону Акулову. На следующий день после этого перестало подавать сигналы гнездо из 5 диких кристаллов. Ядро семейства было 11 уровня». А пока я составлял отчет, в том же районе пропало еще одно гнездо — 7 диких с ядром 12 уровня. Интересно. Майор повернул голову к помощнику и задумчиво постучал пальцами по папке. А у его рода большая армия? Сильные маги есть? Он маг в 3-м поколении, сирота, Петр Алексеевич. Судя по тому, что информации о нем у нас нет, вряд ли у него даже средняя армия. Еще интереснее. Неужели граф Пантелеев нашел хоть одного нормального вассала? Не могу знать, товарищ майор. Ясно. Раз в неделю наводите мониторинг района, и если будет что-то интересное, сразу же сообщайте мне. Так точно, помощник посмотрел на монитор. Растут? Да задолбали. Майор хлопнул ладонью по столу. Уже 11 штук выше 40-го и продолжают расти. А дирижабли в более приоритетных, блин, местах заняты. И их, дай бог, только завтра вечером на наш аэродром перегонят. «Группы зачистки готовы начать в любой момент», — произнес помощник, чтобы немного разбавить давящую атмосферу. «Да знаю, Коля, знаю. Ладно, иди спать, завтра тяжелый день. Да и послезавтра тоже».